Глава 16. Тошнота. Да, как всегда на месте. Головокружение. Куда ж без него? Жажда. Да, и она не очень острая, как будто даже вполне осознанная. Живот практически не болел. Тошнота отпускала быстро. Или просто уже становилась привычной. Помня, как сильно скручивала живот в прошлые разы, я решил перетерпеть, не давить пальцами под язык. Вместо этого попробовал поморгать. Как же задолбало! Семену досталось. Видимо, я был не очень аккуратным видом зомби. Кажется, охранник теперь был не столько внутри меня, сколько на мне и вокруг меня. Целыми оставались ботинки да тазовая часть с карманами, ширинкой и ремнем на брюках. Последнюю мысль я обдумывал несколько мгновений, а затем воздал хвалу одновременно святому Петру, Кришне, кошачьей богине, бессмертному духу Альберта Эйнштейна и четком Курбана Бердыева вместе взятым. Не то чтобы я видел какую-то разницу между тем, чтобы сожрать бабу или сожрать мужика, но то, что даже в бессознательном состоянии я не покусился, на святое приятно грело. Фух! Мой взгляд наткнулся на зажатый в кулаке Макаров и, видимо, откатился на пару метров, пока я тут пировал. Значит, у Семена было два пистолета. Ну а что? Почему бы и нет? После всего-то. Потянувшись, я похлопал по карманам, тем, что от охранника остались, и вытащил ту самую Нокию, отсутствием сети, в которой он еще в машине свое недовольство демонстрировал. Отжав кнопку, пролистав до журнала звонков, увидел, что последние полтора десятка вызовов были Касаеву. Северус Снейп недоделанный. Надо же было на такого нарваться. Или дело в том, что Семен такой коварный, а в том, что я был недостаточно осторожен? Наверное, не каждый, но, возможно, многие поступили бы похоже на его месте. Всего пару часов я сказал бы, что нет, что по умолчанию людям нужно доверять, но теперь... А вот зачем он это сделал? На опыты меня решил сдать? Или Лексус ему так понравился? Он что, про дилемму заключенного не читал? Точнее, про повторяющуюся дилемму заключенного. Ловит пару преступников, у них есть выбор, сдать подельника или промолчать. Если один сдает другого, то предатель получает год тюрьмы, а неудачник, решивший промолчать, 4 года. Если оба сдают друг друга, то каждый получает по 3 года. Если оба молчат, то по 2 года. В повторяющейся дилемме заключенных, отсидев, преступники снова попадают в лапы правосудия и снова оказываются перед тем же выбором, но при этом помнят, как поступил подельник в прошлый раз. Математически очевидно, что и в обычной дилемме заключенных выгоднее, чтобы оба преступника молчали. Так количество отсиженных лет окажется меньше всего. 2 плюс 2 – 4. И это меньше, чем 4 плюс 1 и чем 3 плюс 3. В повторяющейся дилемме добавляется правило, что первый раз, не зная, как поступит твой подельник, ты должен ему доверять и не сдавать его. А во всех последующих случаях следует дублировать его предыдущий ход. Если он в прошлый раз тебя не сдал, и ты его не сдаешь. И так до тех пор, пока он тебя не предаст. А как предаст, в следующем ходе ты отвечаешь ему той же монетой. При компьютерном моделировании такая стратегия побеждает любые другие агрессивные стратегии, потому что обман всегда возвращается. Вот только возможно ли в реальном мире эта самая дилемма заключенных? Это сколько условий должно быть соблюдено? И самое главное, твой подельник должен быть уверен, что оказывается в подобной ситуации не в последний раз. У него не должно быть искушения поставить все на один единственный обман, чтобы получить выгоду, превышающую все возможные бонусы от последующего сотрудничества. Семен. Очевидно, не думал, что я ему еще пригожусь. Или даже наоборот, думал, что я могу навредить его семье. Ведь там, в подъезде, я сначала на них напал, но Я ведь все объяснил, больше бы этого не повтор... Черт! А откуда я сам это знаю? Мог ли хотя бы я сам на 100% быть уверен, что больше бы на них не напал бы? Если быть до конца честным, то нет. Вот же! Ладно. Еще с самим собой поссориться не хватало. Я поднялся на ноги, но, не успев выпрямиться, замер, словно генерал МВД, увидевший Шойгу. Тела, точнее останки не кавказцев, лежали тут же во дворе, чему я не особо удивился. Остались бы живы они, вероятно, не выжил бы я. Поразило меня другое. Над каждым из тел стояло по суперу. Набитые под завязку зубами, пасти поглощали человечину молча и деловито. Сука! Я потянулся к пистолету, когда пара харь оторвалась от мяса и уставилась на меня. И как только я нащупал рукоятку, оба мертвеца дернулись, одним прыжком отлетели на несколько метров, а еще через секунду оказались по другую сторону забора. Выбитая когтями из асфальта крошка осыпалась, когда они уже скрылись из виду. Самое интересное мне показалось, что именно этих суперов я видел в детском саду. Длинный хвост у одного и симпатичная боа из шипов у другого. Или это такие наиболее распространенные виды? Любое существо постепенно приспосабливается к среде обитания, принимает оптимальную для нее форму. Раз среда одна, то и внешний вид должен быть похож у измененных мертвецов. Хотя, почему тогда эти двое не одинаковые? Отвернувшись от тел, я посмотрел на офис. А оставался еще один вопрос. Рома и его мама, которая знала обо всем? Вероятно. Семен много раз звонил Касаеву. Он на балкон каждый раз выходил, чтобы жена не слышала. Ну, может быть. Неизвестно, какие у них в семье порядки были. По-хорошему, мне стоило бы сейчас уйти. Не узнавать, что там с Ириной и Ромой. Но, черт! Несколько секунд я раздумывал. Не поистязать ли себя на тему того, скольких других людей я мог спасти за то время, что помогал Роме? Причем помог я ему уже не меньше, чем Кирилл в свое время Мефодию помог. А спасен пацан до сих пор не был. Подумав, я решил, что выделю время потом специально и все его потрачу на рефлексию. А пока нужно доделать то, что начал. Я вообще никого не планировал спасать. Занятие это хорошее, я не спорю, но мне нужно с собой бы разобраться. Когда есть шанс достигнуть бессмертия, в первую очередь следует перестать помогать всяким случайным ромам, а то хрен ты чего достигнешь. Но не люблю я долги. Начинают потом дела, незавершенные на мозг, давить, хоть целый день в столбе стой, чтоб попустило. Хрен с вами. Разорвав камуфляжные штаны Касаева, я обвязался новой повязкой. К счастью, почти ничего из моего обмундирования не потерялось. Рюкзак все так же висел за спиной. К пистолету был примотан фонарик, и даже бутылочка с уксусом не разбилась. Повязка только. Надеюсь, я ее не сожрал. Прибавилось оружие. Даже не два, а целых четыре теперь. СКС и ИЖАК, что были у нас с Семеном, плюс те, что остались от бандитов. Охранник в целом объяснил мне, как пользоваться оружием, но я еще ни разу из него не стрелял. Сначала надо тренироваться. К тому же это он объяснил. Не то, что казалось чем-то сложным, но вдруг схитрил чего. А на самом деле в ружье где-то чего-то подпилено, и оно вообще не стреляет. Назвал же он Касаева с другом русскими. Наверняка думал что-то вроде... Обычно народ у нас с подозрением относится к кавказцам, а потом скажу, что они русские. А фамилии не стал менять, чтобы их самих не запутать. С одной стороны безумие, с другой в голову мне из пистолета выстрелили, так что лучше перестраховаться и идти с пистолетом. То, что Семен Макаров Ирине дал, все еще усложняло. На всякий случай во вторую руку я взял шокер. Перед тем, как зайти в офис, глянул на часы. 15:22, Суббота, 17 мая. Примерно полчаса вне себя. Столько же, сколько в прошлый раз, или даже меньше. Еще и пожрать успел. А может, даже стенки черепа нарастить. Голову я сразу пощупал, как очнулся, и царапинки не осталось. Восстановился. Даже интересно, я один Семена съел или мне ребята помогли? Если один, то странно, что в туалет не хочется, даже если часть я переработал. Стоп! Пришедшая в голову мысль заставила меня замереть. Я попытался вспомнить, когда последний раз ходил в туалет, и понял, что когда еще человеком был. Твою! Осознание этого факта меня поразило. Тут же вспомнилась реклама про девочку, которая советовала налить и отойти. Но вразумительных мыслей в голову не пришло. Я твердо решил обдумать это позже. Больше не теряя времени, я прошел через тамбур в вестибюль, и в ту же секунду из коридора, ведущего к кабинетам, вышла Ирина. Но в руке она держала пистолет. Понятия не имею, почему она появилась именно в этот момент. Может, просто ждать надоело, но появилась. И даже на секунду не задумалась. Начала стрелять. А я дернулся влево. Не знаю насчет смерти, но от пули меня мой маневр спас. Ей пришлось стрелять, ведя стволом в сторону, и первые пули ушли в стены и потолок. Ну а потом запущенный в полет шокер достиг своей цели. Женщина схватилась за живот, а пистолет, подскочив, выбил у нее уже я. Спрятав Макаров в карман, я приготовился. Ну, не знаю даже, я очень представлял, как следует драться с женщиной. Как стоят в спарринге, знал. На тайском боксе девчонки в группе обычно есть. Стоишь просто, защищаешь голову, пока твоя партнерша выполняет какие-то движения. 3 минуты заканчиваются, и тренироваться с ней начинает уже кто-то другой. А в реальности как? Отпрыгивать и уклоняться, пока она не устанет. Не понадобилось. Встретившись со мной взглядом, она ничего не сказала. Просто повалилась спиной назад и сползла по стене на пол. И что теперь? Может, ее еще поутешать? Не бойтесь, я вам ничего не сделаю. Спустя несколько секунд стал я ее утешать. Что? Логика? Не, не слышал. Я отвезу вас с... Что с Семеном? Я замолчал. Когда спрашивают таким голосом, мне ответить нельзя. Мне жаль. Я отвел на мгновение взгляд. Хорошо. Она не имела в виду хорошо. Она имела в виду понятно. По лицу, которое за последний час постарело, наверное, лет на 10, это было видно. Слез я не заметил. Но кожа у нее посерела и будто даже обвисла на костях черепа. Любой бы расстроился, потеряв супруга. Но мне в этот момент стало ясно. Вот они друг друга любили. По-настоящему, без притворства и компромиссов. Скорее всего, она все же была посвящена в планы мужа относительно меня. «Вы не можете позволить себе сдаться», — выдавил я из себя. «Что в таких случаях нужно говорить?» Может, просто банальности? Должно же и для них быть подходящее время. У вас ведь сын. Что с ним станет без вас? Я помогу вам выбраться. Довезу до каких-нибудь военных. Дам оружие, еду. Вы машину водите? Почему? Она снова посмотрела на меня. Что почему? С какой стати тебе помогать? Честным было бы сказать. Вы моя проблема, и мне ее нужно как-то решить. Но я не стал так говорить. Нет, остановлюсь на банальностях. Я не знаю, почему ваш муж так решил насчет меня. Или это вы вместе решили, неважно. Вы были напуганы. Наверное, у вас были причины. Это тоже уже неважно. Сейчас я хочу помочь вам, чтобы помочь вашему сыну. Я поняла, произнесла она, мазанув по мне взглядом. Понятно. Начались сборы. Оказалось, что Ирина водит машину, в том числе с механической коробкой передач. Она не знала, может ли еще кто-то приехать в офис «Арсенал Москва», но сказала, что из офиса они должны были поехать к каким-то друзьям Касаева, так что задерживаться надолго не стоило. Я решил отдать Ирине с сыном бронированный фургон, большую часть солярки, все консервы, а не животного производства, и немного оружия перед тем, как мы расстанемся. Все время сборов я следил внимательно и за Ириной, и за ее сыном. Думаю, понятно почему. Держи, умеешь пользоваться? В Лексусе нашлась еще одна зарядка для айфона, помимо той, что я нашел еще в доме охотников, так что одну я решил отдать Роме. Спасибо, дядя Кирилл. Он сидел в фургоне рядом с матерью. Ирина отнесла его сюда, закрыв голову, чтобы он не видел ничего во дворе. Сама она так спрятаться не могла. Без подсказок Рома вставил штекер зарядки в прикуриватель. «Пожалуйста», — ответил я. «Ирина, вы едьте впереди, как договаривались, до того магазина. Я за вами. Потом я выйду, все загружу, а оттуда уже за город, пока не найдем какой-нибудь эвакопункт или еще что». «Хорошо, я открываю ворота, потом сажусь в машину, и только потом вы включаете двигатель». «Хорошо», — повторила она. «Тогда ладно». В магазине все оказалось, как рассказывала Ирина. Я набрал фруктов и кока-колы. Девятый способ практического применения которой – приготовление мочегонного. Достаточно вскипятить и выпить в горячем виде. Потом натаскал продуктов для Ирины с Ромой. И уже после отправился покорять Эльдорадо, манивший красно-белыми цветами из соседнего зала. На технику действовала 100% скидка по акции «Апокалипсис». Потому, разыскав стенд с ноутбуками, я взял целых 8 штук. В магазинах они всегда заряжены, минимум на треть. В спящем режиме зарядка неделю должна была продержаться. После наведался еще и в Триал-спорт, где навалил целую тележку фальшфейеров, компактных спальников и походных фонариков. Ну и, конечно, несколько шлемов подобрал. К сожалению, всего лишь велосипедных, а не полноценных касок. Но и это лучше, чем ничего. Зомби должен беречь голову. «И вам доброго вечера», – поздоровался я с женщиной за кассой. Она бы казалась милой, если бы не вульгарно торчавшая из выреза форменной блузки дыра. С ней она выглядела пошловато. Пока загружал добытый в Лексус и Форд, даже настроение поднялось. Наверное, из-за покупок. Не хотелось в депрессуху впадать, вот я и бодрился как мог. Мертвецы в торговых залах ко мне ни разу не пристали. Среагировав на шум, зомби обращали на меня внимание, но лишь на мгновение. После тут же возвращались к своим делам, к смотрению в стену и к стоянию неподвижно. Время от времени они покашливали своим странным хрипом, в остальном напоминали разукрашенные готами манекены. «Готово», — сообщил я Ирине, загрузив последние вещи. «Едем в сторону области, как планировали. Если я посигналю, то останавливайтесь». Я намеренно пропустил их вперед. Во-первых, Ирина просто лучше водила, а во-вторых, у нее был бронированный автомобиль. В-третьих, мне придется объезжать фургон, когда мы доберемся до тех, кому я смогу передать ее с сыном. Более-менее я за рулем приловчился, но лишь более-менее. До стадии вести и одновременно с удовольствием поедать банан я пока не добрался. Оставался на уровне вести и одновременно поедать банан без удовольствия. Неудобно одной рукой руль держать. Да, насчет поедания. Я не испытывал жажды, никогда разговаривал в офисе с Ириной и Ромой, никогда до этого лежал во дворе на куче мяса. Получалось, что уровень голода зависел от насыщения. При этом мясо утоляет жажду полностью, а кока-кола с бананами позволяют лишь держаться в сознании. Быстрее всего в зомби-режим меня погружали повреждения. Особенно, когда я их получал рядом с людьми. К примеру, когда мне ладонь прострелили, я в едовый транс не впал. Об этом не стоило забывать. Чем дальше мы отъезжали от центра, тем больше на дороге скапливалось машин. Груженные, словно ноу-камп в день классика, они, вливаясь в неширокую вереницу, выезжая со дворов, выруливая с перекрестков. Зомби здесь на проезжую часть совсем не выходили, так что движению ничего не мешало. Больше волновало, что время шло к вечеру. Для меня так даже удобнее. Кровожадные люди по ночам спят, а вот чтобы пристроить Ирину с Ромой, наоборот. Не факт, что в лагере выживших принимают по ночам. Шарахнут из какой-нибудь гаубицы на слух. Спустя минут 20 Ирина неожиданно стала сбавлять скорость, а затем прижалась к обочине и остановилась. Тоже про ночлег подумала, но тут вроде не слишком удобно. Что? Повторив маневр, я вышел из машины. Вон там. Впереди дорога брала поворот. Это был уже почти выезд на МКАД. Справа над дорогой возвышалась одна из бесчисленных административок. Слева зияла непривычной пустотой стоянка перед Ашаном с опущенными жалюзи и закрытыми воротами. В начале поворота виднелись багажники пары автомобилей, как если бы они остановились пропустить пешехода. «Ты что-то видела?» «Нет». «Но почему они остановились?» – спросила она. «И развернуться не пытаются?» «Да, подозрительно». Помедлив мгновение, я пробежал немного вперед и резко остановился. Впереди стояло еще несколько машин. Просто стояло. Никто не сигналил. Кажется, даже габариты не горели. Словно у всех одновременно сдохли аккумуляторы. «Ты права», — сказал я, подбегая Ирине и на ходу доставая телефон из кармана. «Не будем рисковать». Включив дубль ГИС, я быстро прикинул другой путь. «Вот, через дворы не поедем». Через несколько улиц лучше, чтобы наверняка. И уже там, за город. Вот, вот здесь поедем. Мы развернулись, и всего минут через 10 снова сворачивали в сторону от центра. А потом ситуация повторилась. Пустая дорога, затор, и никто из него не пытается выбраться. В этот раз Ирина стала разворачиваться без совещаний. «Объедем подальше», — сказал я, когда машины поравнялись. «Если будет то же самое, будем через переулок пробовать». Мысли в голову полезли нехорошие. Вспомнился сюжет из новостей. Вереница военной техники. И в один момент машины оказываются без управления. А из покрытых тентов грузовиков вместо солдат вываливаются ожившие мертвецы. И вот теперь здесь происходит то же самое? Черт! И где, спрашивается, ФСБ, когда оно нужно? Хм, а ведь это мысль. Конечно, меня могут рассадить по пробиркам, но это если подойти к проблеме неумело. А вот если найти сначала колдуна, побольше узнать, то отчего бы и не обратиться в органы? Разумеется, на своих сугубо корыстных условиях, что называется, и рыбку съесть, и на карусели покататься. Стоять! Блин! Не будь я пристегнут, точно оставил в стекле вмятину в форме головы. И чего она остановилась так резко? Выскочив из машины, я подбежал к Форду и резко затормозил. Метрах в 5 перед броневиком стоял мужик в форме бойца МЧС. Размером, если не с Валуева, то с его младшего брата точно. В правой руке он держал пистолет. Дуло указывало на лобовое стекло Форда. Кисть левой руки была красной от крови. Капли падали на асфальт. Заметив меня, он мгновенно перевел прицел. «Стой на месте!» Но я и не собирался особо дергаться. «Оружие брось!» Глок я выхватил сразу, как вылез из машины. И бросать уж точно не собирался. Я, в отличие от мужика, знал, что Форд бронированный. Мне это Семен сказал. «Хм, ладно». Я знал, что Семен мне сказал, что фургон бронированный. И знал точно, что не знаю, знает ли точно мужик, бронирован или фургон. С точки зрения теоремы Байеса этого было достаточно. «Нет!» — ответил я. «Брось!» — рявкнул он басом. «Нет!» Несколько секунд МЧСовец с яростью смотрел на меня, а затем вдруг с силой бросил пистолет об землю и схватился руками за голову. Но, видимо, патронов у него не было. И не стрелял он не потому, что хотел получить машину неповрежденной или вправду каким-то образом опознал броневик. Кровь же, вероятно, от уксуса, иначе бы он не убивался бы так. МЧС все-таки этих людей вскормил Шойгу. Только что с ним делать? Попросить отойти с дороги, а если не отойдет? Он, конечно, первый стал угрожать, но переехать его машиной было бы чересчур. Помогите! Я расслышал едва-едва, но, кажется, слово было именно это. «Помогите, пожалуйста!» Мужчина все же поднял взгляд. «Я не за себя прошу, мне уже не поможешь. Пожалуйста!» В памяти все еще очень свеж был случай с Семеном. Насколько высока вероятность встретить за один день сразу двоих, не добравшихся до большой сцены Гамлетов? Да, логичнее было бы прислать заманивать нас в ловушку прекрасную девушку в слегка надорванной кофточке, откуда застенчиво, но все же многообещающе выглядывал бы третий размер. Но что, если такой просто под рукой не нашлось? И решили послать мужика? «Покажите место укуса», — сказал я, сделав к нему пару шагов. Мужчина не стал говорить, что мало времени, и возмущаться, что я ему не верю. Вместо этого он молча стянул рукав форменной куртки. Большую часть раны закрывала неаккуратная повязка, но и без того было ясно, что кто-то эту руку грыз. «Что именно случилось?»